расслабились мысли, картины, образы, суета. Все остается позади. Настоящая истина. Она одна, без призм, фальши. Энергии свои, пласты скрываем. Находим и обретаем в себе кладези силы. Подклеточный уровень, ветвь ДНК. Входим по цепям, раскручиваем в спиралях. Обогащаем, напитываем. Темнота прочь уходит. Пошла потоком, ручейками энергия земли и неба. Струится каскадом. Обрамляет структуру эфирность полоска. Чудодейственная сила. Входит в пульсации через голову. По позвонку идет простроение. Омывая мостов. Плечи. Зажимы расправляем. Вдох глубокий. Постепенно, с нежностью, четкостью убираем пламя мироздания. Идет расширение, сжигание порабощений, альвеолы, легкие, бронхи напитываются. Диафрагма подключается. Выдох. Из вас выходит тяжесть. Низ позвонка вновь оживает. Колени, ступни. Земля вбирает черноту. Ручьи, как весной, бегут, а солнце лучами согревает. Сердце вторит и обрамляет потоки. Венозная прострация. Кровотоки слышат ритм биения. Чистота мерно качает тело. Стабилизация в пространстве. От земли волна входит в вас. Прострой паховой области. Лимфа включается в процессы. Очищение, напитывание. Клетка самоорганизуется. Доли мозговые в соотношениях. Остов выправляется. Дыхание произвольное. Чуткое, плавное. Внутри горячо, обволакивающе, нежно, упоительно. Мышцы из напряжения выходят. Сухожилия, связки. Гибкость проявлять стали. Прогнули спину. Прощелкивается, вспыхивают незримыми искрами недуги, возгораются. Трансформация пробелов, обрамление, перекосы тонких полей место нужное занимают. Чувствуете парение, невесомость, легкость, тишина, покой. Соединение меридианов. Протоки очищаются, руки отяжелели, стряхнули кистями, пробежались каждым пальчиком. Тепло теперь во локтях, каждому рукаву подводим теплоту, а на свету словно фон он прозрачен. Зрим солнце сквозь эту чистоту, мы теперь в сфере, а внутри вихри вычищения, по горизонтали, да в круг вас спираль. По вертикали другая, по разные стороны крутятся эти дуги. Расширяем свое естество, без страха зрим себя в целостности. Каждый теперь луч от солнца, входим и идем к нему. Напитываемся в этих каскадах, чувствуем каждой клеточкой обновление, где еще боль, зажимы. Направляем с дыханием внимание. Протягиваем через все тело луч от земли в небо, а там множество звезд. Смотрим и вбираем полифонию цветов, окрасов. Принимаем эту радужность, встраиваем в себя. Тело звенит по серебряностью нити. Полежали еще немного, встали без спешки. Перекатились на ногах от носочка к пяточке. потянули ручки свои. Вдох, выдох. Изящество во всем. Тело живое, грациозно и здорово.